Глава вторая. Великолепный маляр. Наступила суббота. Летняя природа сияла, свежая, кипящая жизнью, в каждом сердце звенела песня, а если сердце было молодое, песня изливалась из уст. Радость была на каждом лице, каждый шагал упруго и бодро. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Кардивская гора, возвышавшаяся над городом, покрылась зеленью. Издали она казалась обетованной землей, чудесной, безмятежной, заманчивой. Том вышел на улицу с ведром из звездки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела у него из души, и там воцарилась тоска. 30 ярдов деревянного забора в 9 футов вышины. Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование тяжелую ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в известку, провел ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился. Как ничтожна белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашенного забора. В отчаянии он опустился на землю под деревом. Из ворот выбежал в припрыжку Джим. В руке у него было жестяное ведро, он напевал песенку девушки Буффало. Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием. Но сейчас он взглянул на это дело иначе. Он вспомнил, что у насоса всегда собирается много народу, белые, мулаты, чернокожие, мальчишки и девчонки, в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут миновую торговлю игрушками, ссорятся, дерутся, балуются. Он вспомнил также, что хотя до насоса было не более 150 шагов, Джим никогда не возвращался домой раньше, чем через час, да и то почти всегда приходилось бегать за ним. «Слушай-ка, Джим, — сказал Том, — хочешь, побели тут немножко, а за водою сбегаю я». Джим покачал головой и сказал: «Не могу, масса Том. Старая хозяйка велела, чтобы я шел прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Она говорит, я уж знаю, — говорит, — что масса Том будет звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой. Она говорит, я сама, — говорит, — пойду смотреть, как он будет белить. А ты ее не слушай, мало ли что она говорит, Джим. Давай сюда ведро, я мигом сбегаю, она и не узнает. Ой, боюсь, масса Том, боюсь, старой миссис, она мне голову оторвет, ей-богу, оторвет. Она, да она пальцем никого не тронет, разве что стукнет наперстком по голове, вот и все. Кто же на это обращает внимание? Говорит она, правда, очень злые слова, но да ведь от слов не больно, если только она при этом не плачет. Джим, я дам тебе шарик, я дам тебе мой белый алебастровый шарик. Джим начал колебаться. Белый шарик, Джим. Отличный белый шарик. Так-то оно так, вещь отличная. А только все-таки, масса Том, я крепко боюсь, старый миссис. И к тому же, если ты захочешь, я покажу тебе мой валдырь на ноге.